Золотых в банковской ячейке лежало 7 сотен. Это Хейт могла сказать навскидку. Было больше, но траты в орочьих землях уменьшили запасы. Еще там лежал дневник мудреца, положенный за прохождение зала яда. Приправы, склянки для алхимии, немного овощей. На бегу припоминала квартиронка, что ей еще следует прикупить перед походом. Кроме книг заклинаний, заслуженных в залах стихий. Вот же я, Клуша, описание изучила, а сколько сами книги стоят, не глянула. Хейт тут же отругала себя за недальновидность. Банк, гильдия, потом только рынок, пробормотала под нос очередность посещения она. Если останется на что? 894 оказалось золотых в ячейке. Неровное число это, потому что перед чередой смертей в тех же орочьих землях всю наличность до последней монетки скидывали в банк. «Особо не разгуляешься», – забирая деньги, проговорила Хейт. Бородатый осанистый работник банка, стоящий за не очень-то высокой стойкой, тихонько кашлянул. «Это он так ржет?» – грустно подумала адептка. Покосилась на гнома, забрала из предоставленной ячейки дневник мудреца. Сообщила, что закончила. Окно, сходное с окном инвентаря, свернулось. Она не ошиблась. Полученный том был похож на записки мудреца. Только выбора опыт статы не предлагал, сразу обещая прочитавшему 20 свободных к распределению очков характеристик. Решив, что с распределением можно разобраться по дороге, Хейт поспешила в гильдию магов. Там ее ждало разочарование. 5 сотен золотых. Следом за магом, предоставлявшим выбор книг с магическими умениями, повторила Хейт. Зашибись. Возможность обладания скиллами, не присущими классу, на поверку вышла очень кусачей. Когда читала описание, почему не поискала цены, снова отругала себя адептка, вздыхая. Предстояло ей сделать непростой выбор. Если со спеллом из воздушной стихии она так и не определилась, то с огнем и водой ее выбор был сделан. И хотела она обе книги. И «Наледь», и «Очищающее пламя». «Наледь, пламя, пламя, наледь», терзалась Хейт, уже чуть ли не монетку готовая подкинуть. «Хочу обе», – насупилась девушка. 1000 золотых, – бесстрастно отозвался маг в багрово-желтой мантии. «Знаю», – огрызнулась Хейт. Время шло, что готовит квест Монка, можно было только догадываться. Атаки нежити могли быть как нападением всех мертвяков с окрестных кладбищ, слабых, но многочисленных, и тогда нужнее наледь, а могли быть визитами заскучавшего костяного дракона или у мертвия, у которых паралич и трупный яд по площади были самыми используемыми умениями. И тут бы к месту пришлось очищающее пламя. «Это дыра на окраине цивилизации», – как высказалась Маська, – «а Монг совсем мелкий. Не будет там дракона, и у мертвия маловероятно». Определившись, все-таки успокаивала себя Хейт. «Наледь! И не убирайте пламя, очищающее, далеко». В банке, кроме золота, было свалено немало всякого лута по мелочи, в основном демонской требухи. Тогда было не до сдачи особо, а сейчас самое время пришло продать весь хлам, прибавив к этому кое-какой запас зелий и ингредиентов с изрядным запасом в период степных приключений заготовленных. Теплилась надежда сбагрить это все богатство через аукцион или хотя бы продавцам из местных. 500 золотых она высыпала на стол, и с каждого монетку было так жаль расставаться. Изучение недешевого фолианта не улучшило настроение адептки. Вы изучили новое умение «Наледь». «Наледь» сковывает льдом пространство в радиусе 10 метров, нанося 100 единиц урона магии воды. Шанс поскользнуться и упасть на скованной льдом области – 50%. Время действия – 3 секунды. Количество целей не ограничено. Подготовка мгновенна. Затрата маны – 330 МП. Перезарядка – 5 минут. Наносимый урон был очень так себе, а для умения без уровней владения и повышения урона с прокачкой умений и вовсе формальным. Он и нужен-то был для выбивания из режима невидимости. Строки про дружественный огонь не было. Значит, Рэй мог беспрепятственно растворяться в тенях, в отличие от вражеских убийц. А еще этот скилл мог дать 3 секунды для маневра в скоплении монстров, практикующих ближний бой. Из воздуха все же возьму встречный ветер. Может получиться неплохая связка. Решение у скилли воздушной стихии пришло само. С этой мыслью, почти примирившая ее с потерей денег, Хейт понеслась вниз по этажам гильдии магов. До сбора оставалось всего ничего, а ей, кроме повторного захода в банк и незапланированного посещения аукциона, еще на рынок надо было забежать и сориентироваться в лавках. К портальным вратам она примчалась последней, и, глядя на запыхавшуюся приятельницу, компаньоны обошлись без комментариев. Последние, зато с изученным-таки очищающим пламенем, и с почти что пустым кошельком на телепорты, и все-все-все осталось 30 золотых. Главное, что не серебряных. Глядя на ребят, по которым успела соскучиться, подумала загнанная. Что-то лошадь, адептка. «Прыгаем! Велигард, Рахандор, Талангор, Асталада, Хладгард, Хэмервейт, Тугорн!» – велела гнома и тут же пересекла возможные возражения. «Так надо!» Последний в списке Тугорн был горным фортом. Сойдя с плиты портальных врат, Массакра уверенно зашагала на восток. «Малая, времени в обрез, если хотим начать ночные бдения сегодня», следуя за гномой, озвучил мысль ни одного его посетившую кинжальщик. «Поэтому мы здесь», – не сбавляя ходу, отмахнулась гномка. Она привела их к конюшне. Кони в гномьем, видимо, формате, в стойлах проматривались. Бурые, в холке меньше метра высотой, в ширину – на глаз почти столько же. Шерстистые. Длина и густота шерсти коняшек напомнила Хейту мамонтах, точнее их изображениях. Покуда адептка, монах и кинжальщик таращились на животин, Мася подошла к конюшему, гному, разумеется, и вручила ему кошель. 4 на полгода, сказала она. Работник конюшни понятливо кивнул в перевалочку, потопал к стойлам. «Привязывайте», – махнула рукой гномка, когда конюшей подвел 4 парнокопытных к их группе по одному каждому. Хейт с недоумением и любопытством подошла к коню, который даже до размеров в высоту шириной перегнал, пони не дотягивал. «Лошадка Туф-Туф, арендованный ездовой питомец. Имя нет. Нельзя задать. Уровень 100. Здоровье скрыто. Мана скрыта. Скорость движения 140. Срок аренды 6 месяцев. Умение скрыто». «Что за туфту ты нам подсовываешь, мелочь?» – оторопело выпалил Рэй. «Экономичного питомца», – насупилась Мася. «Живучего, хоть и не самого скоростного. Подняла репутацию, дали среди бонусов возможность аренды лошадок. Это не навсегда, как при покупке, но дешевле значительно. А если завтра ты встретишь и приручишь реликтового единорога, то эту лошадку просто вернешь, не стирая, как покупного. Доводы ясны?» «Не стирая 3000 золотых», – додумала мысль адепска и кивнула, похлопав туф-туф лошадку по крупу. «Сколько с нас?» – спросил Монг, с какой-то даже теплотой взглянувший на своего представителя семейства парнокопытных. «Считай это подарком от фирмы», – махнула ручонкой гнома. «Мануфактура приносит хороший доход». «Спасибо, мелкая, ты молодчага», – сказал Рэй. «А я все никак не решу, что тебе подарить. Ничего дельного не попадается». «Правильный подарок подобрать не так просто», – понимающе произнес монах. А адептка смогла только улыбку из себя выдавить, причем виноватую. Те двое явно знали о делах их приятельницы больше, чем Хейт. И это было неправильно. Еще серия переходов через портальные врата, и вся честная компания очутилась в Энтограде. «О», – протянула адептка, завидев дерево поудаль от плиты портала обхватом сынную башню. Высоту дерева определить не удалось, верхушка терялась за пределами видимости, а крона была столь раскидиста, что ветви накрывали всю площадку, на которой расположились торговые палатки. А складки коры расположились таким образом, что Хейт вовсю мерещились в этих складках черты древесной физиономии – брови, глаза, нос, ломаная линия рта. «Ушастая, притормози!» – нахмурила брови Маська. «Во избежание!» – Хейт вопросительно уставилась на гному. «Это символ города. Настоящий энт из эльфийских лесов. За какое-то великое деяние, подаренное владыкой Светлого Леса крепости, тогда как-то иначе называвшееся. Считается, что он способен чувствовать тьму. Ты темная, по основной стихии. Кто его знает, вдруг он отреагирует?» Выдала мелкая краткий экскурс в историю города и зачем-то добавила. «Если по восточной дороге ехать, упрешься в эльфийские земли. Но нам на юг. Всякие там знаки от богини Дроу до презента от бестии имею», — остудила художественный порыв квартиронка. Сомневалась она, что всего перечисленного хватит, чтобы Энд проснулся и начал буянить, но, как и сказала малая, во избежание. «Зато знаю, что черты, ну, назову это лицом, мнения примерещились. Повторичный», — автоматически поправила Хейт приятельницу. «Основная стихия у меня земля». «И тем не менее», — отмахнулась мелкая, которая не так часто оказывалась на памяти адептки, «не права даже в таких мелочах, как порядок распределения стихий у мистик-классов». «Я вняла, мась», — примирительно улыбнулась Хейт. Гнома взмахнула хвостиками. «Время», — напомнил Рэй. Монк уже призвал свою мини-лошадь и примерялся к седлу. В аренду коняшек сдали с упряжью. Его примеру последовали и остальные. Управлять конягами оказалось легко, хвала игровым условностям. В седле и сидеть приходилось, по ту сторону реальности. Ощущения были похожие, но разве что приноровиться пришлось к короткому шагу животинки и собственной посадке. Низкий рост и широкая спина лошадки Туф-Туф, наверное, были удобны гномам с их короткими ногами, а для прочих рас создавали некоторое неудобство. Шли лошадки вполне резво, обгоняя закат, как высказалась, помянув при этом Барби, гномка. «Хотела бы я увидеть, как баба-танк будет сидеть на такой тумбочке», — хмыкнула Хейт. Рослая Барби на голову выше того же убивца была, а с гномьим ростом ее и сравнивать-то было страшно. «Колени будет поджимать», — усмехнулся Рэй, «и жужжать о том, как ей неудобно, то поэтично, то матерно». «Ну уж нет», — решительно сказала Маська. «Молча она будет сидеть на лошадке. Молча. Или бежать рысью, цепляясь за хвост лошадки Кена». «Опять же выносливость подкачает», — безмятежно добавил Монк. Он уже успел рассказать компаньонам все, что успел разузнать про полученный квест. Почти ничего. Нежить на поселок прет. Ой, всякое. Страшенное. Самое внятное, чего монах добился от местных жителей. Стражи его гнали, точнее, спрашивали, готов ли он уже этой ночью встать на защиту Крохтыни. А на отрицательный, Монк не стал изображать супергероя, ответ сразу, слали его прочь. Классовая цепочка, на выполнение которой он отправился из ворожей осла чуть больше 2 недель назад, согласно гайду, должна была завершиться паломничеством к утесу Веры. Но у него... не закончилось. Монк полазал по игровому форуму и никаких упоминаний, что серия заданий может иметь продолжение, не нашел. По названию квеста также не обнаружилось ничего схожего. О Крохтыне информации было не больше. Где находится, сколько примерно в ней неписей, что самих этих неписей стандартный набор, никаких выдающихся вроде как бы и не должно быть. Поселения, каких тысячи разбросано по Теонее, ничем не примечательное, никому не интересное. Паломничество не требовало обязательного посещения Крохтыни. Утес Веры был в стороне от поселения, прилично в стороне. Монк заглянул туда, чтобы оставить персонажа в мирной зоне, в реал ему понадобилось. Цепочка классовая на утесе закрылась, и уже в лавке, куда монах заглянул с целью скинуть мусорный лут, вывалилось приложение. Торговка приняла товар, а потом залилась слезами о погибшем родственнике, который не успел добраться до стен поселения, был растерзан немертвыми. И система наградила монаха, всего лишь молча выслушавшего стенание НПЦ, заданием без запроса на согласие и возможности отмены. Монк выдвинул предположение, что в населенном пункте наблюдался дефицит игроков. И тут подвернулся он, подходящий по каким-то условиям. Спорить с ним никто не стал, ввиду отсутствия иных гипотез. «Загадочно», — только и высказала Маська, когда монах закончил рассказ. Добавить к этому загадочно было, в общем-то, нечего. «Слушай, а почему Туф-Туф?» — спросила мелкую Хейт, дабы разнообразить скучную поездку даже самого завалящего нубского моба на всем пути им не встретилось. «Я поняла бы собачку тяв-тяв, но лошадка...» «Туф-туф!» — издала звук, чем-то схожий с гудком паровоза лошадка. И стала как вкопанная. Своих пар на копытных коллеги по седлу притормозили с нами. «Поэтому!» — хихикнула гнома. «Корми теперь!» «Чем?» — изогнула бровь в непритворном возмущении адептка. «В инструкции по эксплуатации о корме не сказано. Любым овощем или травой!» — сжалилась Маська. «В крайнем случае, да и камушек в зубы будет мусолить. Блин, гномы суровы. Это я знала, но чтоб камни грызть, это совсем жесть», — покачала головой Хейт. Достала из инвентаря морковину и подсунула овощ к мордахе мини-лошади. «Животное, радуйся, я не гном». Монк и Рэй им тоже указаний по кормлению не доложили в комплект коприжи. Тут же стрясли с нее по морковке, дав повод девушке поворчать о том, чтобы те делали без кулинара в группе ее запасов. «Туф!» – выдала лошадка, похрумкивая презентованным овощем. «Поблагодарила!» – улыбнулся монах. «После ее феи я ничему не удивлюсь», – хмыкнул убийца. Настала очередь Хейт ухмыляться, предвкушая реакцию приятелей на фею с косой. Добротная мощеная дорога плавно сужалась с удалением от Энтограда, постепенно превращаясь в утоптанную земляную дорожку, шириной железнодорожную узкоколейку, без железной дороги, естественно. Ехать цепочкой друг за другом было вполне удобно, а вот телега уже вряд ли прошла бы. «Дырень!» — сокрушалась Маська, попытавшаяся было проехать не по натоптанному и быстро свернувшая обратно на дорожку, потому как высокая придорожная трава лошадке пузико защекотала. Почему-то никто не стал уточнять, каким макаром животина донесла сию информацию до гномки. Мобов вплоть до самой крохтани они не встретили ни одного. Было это подозрительно, но поздно было уже отыгрывать назад, перенося ночные бдения на следующие игровые сутки. При въезде хмурый страж напрямик спросил Монка, будут ли они в эту ночь помогать в обороне. Монах ответил утвердительно. Добрались они почти вплотную по времени. Небо затянули облака цвета пурпура с янтарной каймой. Сумерки уже готовились вступать в права. При въезде Хейт оглядела кострища, готовые к разведению огня, возле стены, опоясывающей поселение. Сама стена была каменная в человеческий рост, чего для полноценной обороны явно было недостаточно. На язык просилось слово «забор», но девушка сдерживалась. Они уже вписались в это мутное здание, плясать придется от того, что есть. Лошадок удалось пристроить на постоялом дворе. Такой роскоши, как общественная конюшня, в Крохтоне не имелось. Тут как раз всплыл недостаток арендованных питомцев. Они не отзывались по желанию хозяина, а следовали за ним, если не оставить их в стойле или на привязи. При выходе в реальный мир животное также не отзывалось, а дожидалось временного владельца там, где его оставили на постой. И в положенный срок требовало кормления, так что городские конюшни или стойла при постоялых дворах были лучшим вариантом для размещения на длительный срок ездового питомца. «О, береги серебро и яшма!» Звонкий девичий голос неуместно бодро звучал над полупустым торговым рядом. «От немертвых защитят, зло отворотят, гребни, заколки из серебра, пряжки и пуговицы – все серебряное!» Гнома потянул Рэй за рукав. «Посмотрим, может, там болты есть с серебряными наконечниками. Я с аукционов выкупила, что было, а было совсем чуть-чуть». Убийца не стал упираться. Игровой вечер не перетек еще в игровую ночь. Небольшая заминка была простительна. «Я думал, ты запустишь производство болтов сама», — высказал монах, снова заставляя адептку ощутить себя не при делах. Маська нахмурилась, выдохнула шумно. «Бюрократия. Она же предел работников по репутации с советом. Мехи», — ударение гнома поставило на первый слог, — «могут позволить найм столяра, если откажутся от одного из кузнецов или от ученика-инженера. Кузнецы сейчас делают мне всю прибыль, а инженера из неписей я на всю расу нашла одного из незанятых по контракту И знал бы ты, какой он привереда. Игрокам нельзя учить местных. Так бы я сама... Эх, из сумбурной речи гнома Хейт вычленила, пожалуй, только название мануфактуры. Упомянутые мехи едва ли были чем-то иным. «Есть болты?» — без околичности выплюла мелкая. Они как раз дошли до лотка звонкоголосой торговки. «Или отдельно наконечники?» «Их на первой седмице разобрали», — покачала головой румяная девица с длинной русой косой и добавила, предвещая возможный вопрос Рея. «И кинжалы тоже, даже дамские». «Адептка же выискала взглядом гребень и заколки последней форме невидимок. Зубцы гребня острыми не выглядели. Что гребень, что невидимка на оружие не походили, так что интерес к товарам у Хейт улетучился». У гнома тоже после ответа торговки про болты, а монах с убийцей и вовсе за компанию подошли к лотку. «Если не берете ничего, уходите», — понизила голос девица. «Неспокойно скоро будет». Сумерки сгустились. НПЦ, не успевших скрыться в домах, становилось все меньше. Стражи зажигали факелы на столбах. «Нам пора к стенам», — негромко произнес Монг. «Верно», — тоже снизив громкость, согласился кинжальщик. «Так потопали!» – шепотом велела гнома. Хейт захотелось прикрикнуть, разрушить этот заговор утихания. Но она только фыркнула, отворачиваясь от лотка, и только перед воротами вспомнила. «Ребят, еды никакой нет, кроме сырых овощей. Приготовить, скорее всего, не успею». «Не успеешь», – подтвердил Рэй, когда они вышли за стену. «Принимаем обмен. Я раздам по набору борца с нежитью». Вокруг Крохтани, шагах в 100 от стены, сжималось кольцо туман. Воздух наполнился запахами сладкими и гнилостными. Большинство звуков вытеснил звучащий в отдалении скрип. Так скрипит дверь с несмазанными петлями. «Или кости в фантазиях разработчиков», — отрешенно подумала адептка. Стражи принялись поджигать дрова в кострищах. «Ночь обещает быть жаркой», — с азартом в голосе сказал убийца. Хейт не ответила. Она сосредоточенно жевала жареный чесночный хлебец, выданный Рэем в наборе борца с нежитью. Хлебец на полчаса повышал мудрость на 10 единиц и урон, наносимый нежити, на 5%. Про наносимый урон адептке понравилось особенно, ее жгло изнутри острое желание уничтожать. Инструкции никто не давал. Стражи, казалось, не замечали присутствия пришлых. Монах, ответственный за квест, помалкивал. Кинжальщик, выдающий перед боем, как правило, ценные указания, почесывал кинжалом кончик носа. Маська меняла городское неброское облачение на доспехи, не виденные раньше адепткой. Видимо, все по своему усмотрению. Пожала плечами адептка и проверила лишний раз расходку, полученную от Рея. Убийца не пожадничал. В наборе были и большие эликсиры здоровья, и маны, и ошеломляющая смесь, и свитки на скорость магии, плюс 5%, и даже одно великое зелье бодрости, вероятно, на тот случай, если придется экстренно уносить ноги. Пурпур на небе сменился кобальтом. Янтарная позолота выцвела, уступила место тьме. Вечер, в соответствии с таймером, перетек в ночь. Лучники. «Готовьсь!» — гаркнул страж, закованный в латный доспех. На его шлеме имелось золотое украшение в виде полумесяца, знак командира. «Мечники, щит на руку!» Туман колыхнулся, потек на защитников Крохтани. Кроме скрипов, звучать теперь звоном металл. Сначала из тумана показались костяные воины. Скелеты в броне и без нее, за ними ковыляли зомби. «Огненными залп!» — скомандовал командир стражей. «Встречаем тварей!» «Огненными залп!» «Им бы священников!» — Маська мялась, как неприкаянная. Ломиться к монстрам, не очень-то резво идущих в атаку, было сущей глупостью. А стоять без дела, когда драка уже началась, гнома не привыкла. «Угу!» — буркнула Хейт, выставляя трясину на пути. «Не мертвых!» то их части, что прямо в сторону ее группы перло. Лучники и мечники, по доспехам и оружию судя, других классов среди стражей Крохтани не было. Священники против нежити, ох, как пригодились бы. Вера их щит, но ни одной монашеской робы, кроме Монка, в рядах защищающих, задумалась адептка. Додумать мысль не удавалось, а нехорошее предчувствие появилось. Монк. как мысли ее прочел. Он поднял руку, активируя какое-то из своих умений. Залп, очередной выкрик стража, совпал с появлением круга света, смявшего кости дюжины приближающихся скелетов. Не отставая от монаха в эффективности, Хейт призвала изначальную тьму и заулыбалась, глядя на поток сообщений о полученном опыте. «Нежить уязвима к свету, но и тьма может нанести немало вреда ожившим трупам, и уж интеллект, ответственный за силу магических атак, адептка тьмы раскачала до достойного показателя». 317 с учетом экипировки. Выделив ближайшего костяного бегуна, Хейт немного поуспокоилась. 37 уровень с фракцией, все понятно. Нежить, 4 с небольшим тысячи очков здоровья. Устойчивость к стрелам, болтам и метательному оружию. Уязвимость к огню, свету и дробящему оружию. Случайно выбранный скелет из чуть более отдаленных оказался постарше уровнем, но он не критично был выше. Тут не лавовому дракону в пасть глядеть, а всего-то 1000-другую трупов упокоить окончательно. И зомби не особо удивили. Уровнями они были от 50 до 59. Из тех, кого Хейт видела. Вот по здоровью толстячки от 10 000 хп и с устойчивостью к колющему оружию и магии земной стихии, с уязвимостью к свету. Вроде бы стражи на то, чтобы обхватить Крохтань, поселение маленькое и компактное, хватало, а значит, волноваться было не о чем. Но вера, их щит, царапала в уме адептки. «Мечники, вперед! На 5 шагов принимаем на щиты!» – проревел командир стражей. «Лучники, выцеливать зомби!» «Вера не стрелы и латы!» «Нам же уже пора вмешаться?» – с восторгом в голосе и взгляде спросила гнома, подразумевая себя и убийцу. Мистики-то уже сделали пару ходов по уменьшению неживого воинства. «Погоди!» – осадил порыв мелкой Рэй с нехорошим прищуром, глядящий в клочья тумана. «Пока не пора». «Чего ждать-то?» – скуксилась Маська, но топор опустила. «Если бы я знал», – поморщился убийца, показывая, что ни одну Хейт мучают сомнения и предчувствия. «Хрени какую-то ждать. Слишком гладко все идет». Будто бы только этих слов и дожидались от него. За ограждением поселения кто-то заорал дурниной от неожиданности. Хейт не поняла даже, мужской или женский был голос. Внутрь отреагировала на крик квартиронка, повернулась к ближайшему неписью. «Ворота откройте!» «До утра ворота будут закрыты по приказу командира», – махнул головой страж. Она дернулась было в указанном направлении, где командир рубился уже с самыми шустрыми мертвяками, но ее остановил Рэй. «Я проверю, что там», – сказал убивец, и взбежал по вертикальной стене. «Вот вечно самое интересное мимо меня», – насупилась гнома, хмуро глядя то на стену, то на поле боя. Перед Крохтынью развернулось сражение, в котором им, по большому счету, не было места. Высокоуровневые неписи, сшибаясь с немертвыми, крошили и рушили костяки. Там и тут рассыпались на отдельные косточки скелеты, порою по несколько за один удар стража. Не будь у скелетов устойчивости к стрелам, сомнительно, что они вообще дошли бы до линии мечников. Монк и Хейт, выцеливая одиночных мобов, награждали их порциями магии. Святые атаки у монаха проходили на ура, а вот гномочке нечем было заняться, разве что плюнуть на защиту вверенных ей тряпочек, адептки с монахом и рвануть в самую гущу боя. «Народ!» – со стены свесился убивец. Выражение его лица из-за сумерек считать было затруднительно, но в голосе слышалось волнение. «Вам стоит это увидеть!» Монк окинул взглядом стену, примеряясь к высоте и, вероятнее всего, своему параметру ловкости. Хейт взгляд от стены отвела, мысленно называя себя жадной заразой, ведь именно для таких целей идеально подходило умение «Стена плюща». А она зажала 50 золотых и не купила книжку. Гнома фыркнула, подошла вплотную к забору, выставила щит на протянутых руках. «Забирайтесь!» Кинжальщик, предварительно кинжал убрав, протянул руку, готовясь встречать поднимающихся. А сама, усомнилась адептка, сильно сомневаясь, что Маська сумеет повторить показушный забег Рея по вертикальной поверхности, сколько бы сальто та ни крутила, раскачивая ловкость. «Лезь, не зли меня», — Беззлобно ругнулась в ответ гнома. И улыбочка на ее физиономии промелькнула хитрая-хитрая. Больше Хейт не стала припираться. Встала на порожек из щита одной ногой. Раз мала его выставила, силы ей хватит, чтобы вес выдержать. Протянула руку Рэю. Убийца перехватил запястье девушки, втянул ее наверх. Монах последовал примеру адептки. Гнома же, оставшаяся внизу, сменила боевой топор на молоток. Опустилась на одно колено и деловито застучала по земле. На довольно-таки узкой стене балансировать было неудобно, но Хейт бы себе не простила, если бы предпочла спрыгнуть вниз и не досмотреть, что же задумала мелкая. Молоток был обычных размеров. Похоже, у адептки был в наборе кузнечного дела, но при каждом ударе разносилась тяжелая, громкая «бух!». Аж неписи поглядывать стали на гномку. «Посторонись!» – звонко прикрикнула Мася, отступая в сторону, убирая молоток. «Буф!» – пронеслось в воздухе, и на пятачке перед стеной материализовался громадный, в три высоты стены ростом, голем с непроницательно длинным до земли руками. Гномка хихикнула, забираясь в вытянутую големом ладонь. Произведение инженерии древних неспешно поднял ладонь с грузом на высоту кромки стены. «А чего ты всех так не доставила?» – осведомился Рэй, тоже не без интереса наблюдавший за происходящим внизу. «Это мой лифт», – вздернула носик малая. «А вообще с настройками лень было возиться. А вот сейчас погодите». Гнома ненадолго замерла, судя по всему, настраивая схему поведения голема в отсутствие в зоне видимости и слышимости хозяйки. Голем свел руки вместе, замахнулся, швырнул в гущу зомби каменюку. Откуда взялась каменюка, Хейт не поняла. Штук 20 разлагающихся мертвяков разорвало в клочья. Голем начал двигаться вперед, осторожно, отодвигая защитника в крохтане. «Это твое големище не отзовется, когда ты выйдешь из радиуса?» – спросила Хейт, припоминая, как Геро, будучи мелким страхолюдным недоразумением, отозвался, стоило ей далеко от него уйти. «Не», – ответила Маська, – «это одна из топовых моделей. Он задуман для защиты, ну или атаки. Как использовать? Укреплений, крепостей там всяких. Ограничений для него меньше, а настройки шире». «Лишь бы неписей не попутал с мобами, не обошелся без подначки кинжальщик». «Настройки, говорю, шире!» – в праведном гневе повысила голос малая. «Я их пометила как дружественные цели, а огня дружественного у его масух нет». «То-то я подумал, что он умнее себя ведет, чем иные люди», – негромко проговорил Монг. «Мы идем или продолжаем изображать голубей на проводах?» Рэй спрыгнул со стены в сторону поселения. Стену тряхнуло. Хейт, еще не последовавшая за убийцей, успел увидеть, как голем подпрыгивает в приземлении, впечатывая кулаки и стопы в землю, а вокруг него образуется воронка, наполненная останками немертвых. Малая апнула инженерию до мастера и открыла мануфактуру, заключила по увиденному и услышанному Хейт. «Дом мастерского ранга топового голема не собрать». А я после бестии считала свои графы и успехи выдающимися. «Любуйтесь!» – полушепотом, вообще просил не особо шуметь, произнес кинжальщик, показывая в сторону домика. Домик был обычный, ничем из ряда не выделяющийся, одноэтажный, с соломенной крышей, от дороги отгороженной палисадником. Зелень перед домом какая-то росла. Справа и слева от домика стояли его братья-близнецы, схожие до мелочей. Застройку тут явно по одному шаблону проводили. Но у близнецов перед окнами не летала полупрозрачная, будто сотканная из тумана и кошмарных снов, отдающая синевое лицо с высунутым распухшим языком и выпученными глазами. Там, где у головы положено находиться ушам, болтались полупрозрачные щупальца. «Парящий мертвый лик», – прочла Хейт, приглядевшись к этой жути. Фракция нежить, уровень 70, здоровье 40 тысяч очков, мана 5 тысяч, уязвимость к свету и огню, устойчивость к воде и тьме, режущему, метательному оружию, стрелам и болтам. Стараясь не повышать голос, адептка пересказала увиденное компаньоном. Серая пятнистая кошка явилась на призыв хозяйки. «Атакуем?» – коротко уточнила Мася. «Проверим на агрессивность, и если лик...» «Агр, бьем!» – неожиданно предложил монах. «Если нет, Пусть он так крутится, а мы проверим остальное поселение». Хейт задумалась. «Рэй, ты выяснил, кто кричал?» – спросила она. Сказанное Монком имело смысл. «Нет», – убивец качнул головой. «Но отсюда был крик. Ни тел, ни живых на улице, кроме этой парящей хари, я не видел. И с Монком я согласен. Хотелось бы знать, какие еще сюрпризы тут для нас подготовлены». «Шлю Хэтти», – предупредила гнома. «Будьте готовы ее лечить». Снежный барс прошел почти вплотную к шедевру больного воображения гейм-дизайнеров. Монстр никак не отреагировал на маневр питомца. «Не агр», – озвучил очевидный Монк. «Отмечу этот дом на карте». И они двинулись дальше, изучать улочки и поселения. В процессе обхода обнаружились еще два мертвых лика, ничем не симпатичнее первого. «Кто за то, чтобы добить летунов и вернуться за стену, пока на той стороне не закончилась нежить?» – сердито высказалась адептка. Злилась она на то, что даже обнаружение мобов внутри ограждения не приблизило ее к пониманию сути задания. «Я!» – живо откликнулась гномка. «Сюда, к нам, экспо, не доходит от голема». И тут же, не дожидаясь иных мнений, ринулась в атаку. «Ребенок все решил за нас», – вздохнул Рэй перед уходом в невидимость. «Никакой она не ребенок», – еле слышно проговорила Хейт, активируя ауру мужества, гнева и темного равновесия, а затем на пробу запуская в лик каменным кулаком. Из-за разницы в уровнях и статах дебафы можно было смело вычеркивать из списка применимых умений. А вот прямой урон, хоть и в порезанном виде, мог пройти. Монах из схожих, видимо, соображений разрядил в парящий ужас точечный скилл стихии света. Гнома сшиблась с ликом, кошка алмазными когтями полосовала туманное щупальце, кинжальщик не спешил, оставаясь в режиме тени. С устойчивостью монстра к режущему оружию от его кинжалов не так много пользы. Мертвый лик, не обращая внимания на мелкую с ее топором, выдул из уродливого рта в сторону Хэтти поток какой-то темной дряни. Хейт сняла с кошечки названный в ее честь дланью эффект травления и принялась лечить. Неживая тварь вцепилась в пето щупальцами, перекачивая здоровье, отвампиривая поглощенные хп в свои. Гном ругнулась, попыталась оглушить моба щитом, но безуспешно. Разница в уровнях. Прямо под ликом сверкнули кинжалы, вспарывая полупрозрачную субстанцию. Монк с окаменевшим лицом чередовал лечение кошки и святые умения в противника. Сали, призванная Рэем, в стороне от монаха с адепткой, запускала то огненный диск, то сгусток пламени. Клинки убийцы, если приглядеться, отбрасывали красные отблески. Раньше такого эффекта Хейт не замечала у кинжалов приятеля. Тварь закрутилась волчком, вокруг нее водоворотом закружилась мгла. «Мелкая, назад! И Хэти отведи!» Чуть запоздало вскрикнула Хейт. Гнома уже отступала из радиуса действия водоворота. Кошка и вовсе ушла из него грациозным, быстрым прыжком. Огоньки, ядовитая пыльца, каменный кулак, камнепад – всем этим прошлась по вертящемуся мертвяку квартиронка, и в то же время монах бездействовал, не сводя глаз с воронки. «Монк!» — решилась окликнуть напряженного человека адептка. «Если эта дрянь начнет нас к себе притягивать, я могу не успеть отменить текущий каст», — скороговоркой приговорил монах. «Поняла», — кивнула Хейт. «И подумала, что пора уже зарубить на своем носу. А если ее главный лекарь ничего не предпринимает, значит, у него есть на то причины. Говоря кратко, так надо». Верчение лика замедлилось, мгла вокруг него стала оседать. Хэти, по команде владелицы глуши, вздыбила шерсть и прыгнула на тварюгу, вцепляясь когтями и зубами в призрачную плоть. «Запрет на магию прошел. Рожица отколдовалась», — прикрикнула Маська. «Навалились! 15 секунд!» Уже, что называется, ни в чем себе не отказывая, группа начала вливать весь доступный урон в моба. Больше всего, конечно, внесла дамага за отпущенные секунды кошка. Но и Монк не отставал. Его спеллы довольно бодро сбивали шкалу хп парящего лика. Эффект горения, успешно наложенный Салли с одного из сгустков пламени, тоже пришелся к месту, как и сродство с огнем. Эффект, накладываемый саламандрой на оружие хозяина, позволяющий этому оружию наносить дополнительные повреждения огненной стихии. Это сродство повысило эффективность кинжала Фрея за счет уязвимости монстра к огню. От хейта Маськи прилетело и набилось поменьше урона. Слабее в этом плане выступил только Геру, вызванный в последний момент адепткой к зачислению экспы. Это все подсчитали, подняв логи и обсудили после того, как развеяли по ветру лик. И выяснили, что моб был пустой, от него не осталось даже дымной сферы, в которой полагается быть дропу. «Эй, ты чего пригорюнилась, каравайка?» Заметив понурое лицо подруги, после сверки логов забеспокоилась Мася. «Подумаешь, не выпало ничего, зато опыт». Опыта система начислила не то чтобы бешено, но вполне щедро. Хейт до 30-го остались сущие крохи. С любого скелета за ограждением хватило бы экспы до апа, а детеныш гидры махом перескочил на 24-й уровень. «Давно ли я котейку называла бесполезным мехом и барсеткой?» — со вздохом ответила гномке-адептка. «А теперь мех топ ДПС. А меньше пользы, чем от меня, только от моего пэта, который вообще ни хрена не делал». Рэнни поленился, убрал кинжалы из рук, потрогал лоб Хейт, за что чуть не огреб, а то уж повадились руки к ней тянуть. То куратор, то всякие любители ножичков и острых ощущений. «Здоровое?» — участливо спросил убивец. «Твоя новая аура — это не огонь, это чистый напалм. У меня обилки критовали, как никогда раньше. Бесполезные? Если тебе на партзадание такую штуку выписали, я готов тебя хоть каждую неделю отправлять на подвиги во имя Родины». «А скелетонов в поле фугасом кто подорвал?» — поддержал Раймонг. «Как почти что доктор, выписываю тебе успокоительное. Ты полезна?» «Узбогоительного ей!» — призабавно надула щеки Маська. «Хэти, помнишь, я обещала, что мы отомстим за все вредной тете? Пушистая моя, этот день настал. Пойдемте, остальные хари валить!» — махнула рукой Хейт. Вроде бы ее отпустила. Два других уродца разбирались дольше. У прекрасного умения снежного барса был получасовой откат. Пока перемещались от моба к мобу, Маська поделилась, что именно ради глушилки магии выбрала этот тип питомца. Обоснованно ею все было довольно логично. Против невидимок у нее имелась суть вещей. С прочими бойцами ближнего боя она полагалась на оглушение, верный щит и добрую секиру. Лучники палатам бьют так себе, механика игры работает на гному, и добежать под обстрелом до равного по уровню лука она должна, а там уже жертва и охотник поменяются местами. Маги же самые противные соперники представителям подгорного народа. Это наглядно продемонстрировала Масе первая же встреченная тряпочка мистик. На этой части обоснования Хейт закашлялась. Окончательно убедила малую в собственной правоте встреча с метеоритом в урочих степях и ПКшником, его запустившим. «Я всякий раз кричу Хэти, глуши!» «Представляю, как она этому гаду кишки на когти наматывает», — призналась гнома, когда с третьим ликом было покончено. «И не надо поминать Барби. Можно подумать, кроме нее никто не ругается, не повышает голос, не... «А-а-а!» – истошный женский крик не дал малой закончить мысль. Они рванули на крик, не сговариваясь, а когда добежали, так же резко остановились. Спешить на помощь было некому. Над торговым рядом парила банши или по системной подсказке «глашатай мира мертвых». Озвучила, похоже, общую мысль Хейт и вызвала окно характеристик. Долго откладываемому, забываемому, причем даже в такие решающие моменты, как схватка с Таришей, распределению свободных очков характеристик пришло самое время. 10 за 30 уровень – это постарались лики, 20 из дневника мудреца и 30 еще в обители бестий полученные. «Склеротичка», – ругнула себя адептка без особых эмоций. Все эмоции пришлись на долю глашатая. Элитки сотового уровня. «Жаль, ума мне это не добавит». Хейт, зачислив все до единого очки в интеллект, вздохнула. Заковыристыми заданиями и необычными локациями она начала уходить от схемы, на которую опирались ее расчеты с самого старта игры. Не льстя себе относительно способностей высчитывать сложные формулы, она ввела в калькуляторе стат простейшее соотношение 3-2-1, где 3 – это интеллект, 2 – живучесть, 1 выносливость, исходя из чистых стат без учета экипировки. Показатель мудрости предполагалось держать между интеллектом и живучестью, а ловкостью и силой пренебречь, подкачивая оные только тренировками или в бою, от случая к случаю. Для мистика с упором на соло-игру эта схема с добавлением одежды и оружия под уровень выглядела рабочей, удачной для большинства ситуаций. Что было у бестий, не стоит и вспоминать. Хейт качнула головой, не без жалости, думая о тех подарочных очках характеристик, что ей достались за достижения в залах стихий, и которые она ухнула в непрофильную ловкость и силу. Пришло, ушло, проехали. Забыли. Глашатай мира мертвых никуда не делся, но вопить перестал. «Сюда бы неписи из-за стены», — проговорила гнома, обходя по дуге парящего моба. «Пригодились бы». «Может, отступим?» — невесело спросил Монг. «Не здорово будет вас всех подставить». Рэй вдруг засмеялся. «Как-то раз на берегу реки я наткнулся на девчонку, жующую траву. От безнадёги на неё лезла элитка, а девчонка была пустая, ни маны, ни хп». «Заткнись!» — процедила сквозь зубы Хейт, живо вспомнив костюмы бестий, усеянные шипами. Голова Рэя прекрасно смотрелась бы на тех шипах. «Та травоядная девчонка не сбежала, а её расклад был хуже нашего». «Не затащим, глашатая, и помрем, тогда...» Закончить мысль убивец не сумел. «Весело, весело, весело!» — восторженно возвестил глаз с небес. «А умрут все?» «Лицо, рука!» — с каким-то нездоровым видом прокомментировал появление феечки Мунг. «Письмо в такое время?» — отрешенно вопросила адептка. «Письмо? Писем нет!» — летучее чудовище пожало плечами и исчезло в черничной кряксе. Банши, смирно нарезавшая круги под навесами торгового ряда, все это время с исчезновением феи раскинула призрачные руки и громогласным мужским почему-то голосом, не вязавшимся с женским криком, совершенно провозгласила: «Три и один. Мир мертвых в своем праве. Проклятие пало». Глашатай воспарил над поселением, огласил всю округу еще одним воплем и растаял в воздухе, будто его и не было. «И что это было?» — Маська замотала головой. «Посланница. Личная. Оборзевшая. А потом какая-то белиберда от моба про проклятие». Устало отозвалась Хейт. «Монг, квест обновился?» «Нет. Возвращаемся за стену». В голосе Рэя усталость тоже улавливалась. «Обсудить то, какие мы везунчики, можно и там». «Вся эта ночь чистый сюр», — поделилась соображением адептка. По эту внешнюю сторону стены уже не чисто поле наблюдалось. Насыпи в человеческий рост и рытвины, как после артобстрела, но очень крупными снарядами, несколько изменили рельеф. Валялись вырванные с корнем деревья, хоть до опушки леса было приличное расстояние, тлели факелы, догорали костры. Недобитки из нежити напарывались на мечи стражей, неторопливо бродящих в изрядно поредевшем тумане. Целехонькое чудо инженерии, голем, неподвижно стоял у стены, как бы и не при делах. Маська тут же захлопотала, забегала вокруг голема, зачем-то постукивая по нему молоточком. «Рассвет близок», — сказал командир стражи, подошедший со стороны поля. «Нынче, крохтани, ничто не угрожает, пришлые. Возвращайтесь к закату, открыть ворота». Последнюю фразу он прокричал уже подчиненным. «Расход на реал?» — предложил кинжальщик. — Сбор за час до заката на приготовление обсуждения? Хейт с Монком согласно закивали. С тихим «пуф» испарился голем. Упаковала. Гнома убрала инвентарь, молоток. К ночи перевызову. Расход так расход. Если соберете спать, не забудьте будильник. Если нет, то подумайте про проклятие. Покивали и ей. Выход, с четким осознанием, что ни о каких проклятиях думать не станет, озвучила команду Хейт. Ей хватало поводов для раздумий. Например, где взять денег на заклинание водной и воздушной стихий, с учетом того, что светиться в крупных населенных пунктах, продавая живопись, не очень-то хорошая идея. Освежиться. Решение, сходу принятое Вероникой по возвращению в реальность, напрашивалось само собой. Майка и шорты, в которых она укладывалась в гроб и МПП, отправились в стиральную машину, а их владелица в ванную – отмокать. Время на купание было лимитировано, но на расслабление затекших мышц его хватило. И в голове, несмотря на недосып, прояснилось. В целом, омовение прошло отлично. И даже настойчивый звонок из прихожей, раздавшийся аккурат тогда, когда Вероника искала пояс от банного халата, не взбесил ее, как это обычно случалось. Звонок повторился. «Иду я», – буркнула девушка, отыскав-таки потерянный пояс. «Кого там с инфернального плана принесло?» Принесло, как выяснилось вскоре, соседку из квартиры напротив. «Какой у тебя милый молодой человек!» – вместо приветствия всплеснула руками дамочка, никогда не нравившаяся Веронике. Слишком она была громкой и броской, несмотря на возраст, очень за 50. «Но хулигана же утащат или разбросают! Заноси скорее!» замялась девушка, на автомате принимая корзинку, укутанную полиэтиленом, в то время как воображение переносило соседку на торговую площадь виртуального мира, где та в роли неписи, в цветастом наряде, с глоткой, луженой каждодневными зазываниями, вписалась бы точно, как родная. «Ой, ну продует же, заноси!» Непись чуть ли не затолкала Веронику в квартиру и не услышала, скорее всего, едва различимого шепота той. Бесовщина. Корзина содержала мандарины, яркие, будто бы нарисованные, оранжевые. «Уже не смешно», – водрузив корзину на кухонный стол, произнесла Вероника. Взгляд ее, помимо воли, скосился на потолок. «Скотина!» – без ожидаемой злости, просто как констатацию факта, добавила девушка. Корзину ей уже дарили, в комплекте с крокусами. К счастью, цветики нашли вполне успешное применение. Мандарины пристроить тоже можно было, отвезя, как и крокусы, в детский дом. А можно было вышвырнуть, благо мусоропровод недалеко. Упаковка захрустела под пальцами. Бабушка, мама мамы. Страсть как не любила выбрасывать хорошие продукты. «Чем в таз, лучше в нас», – частенько приговаривала она, когда была жива. Вероника тогда еще под стол, кстати, этот самый кухонный пешком ходила. Но и слова, и интонацию, и голос сухой, но треснутый запомнила хорошо. Мандарины оказались вкусными, хоть и не сезон был для них. «Привет», – стоило Хейт оказаться в игре, прозвучало у нее над головой. Она задрала голову, чтобы встретиться взглядами с Рэем, висящим на ветке дерева. Висел он вниз головой, держась за ломкого вида веточку, носочными частями сапог. Еще и раскачивался, подобно маятнику. «И тебе хорошего дня», – отозвалась адептка. «Тренируешься?» Кинжальщик развел руками. «Вы с малой убедили меня в верности раскачки стат любыми средствами. Кстати, если снимать броню, представляться под удары и отпиваться банками, твоя боевая схема тоже работает». «Рада слышать», – Хейт улыбнулась. Приятно было узнать, что ее мазохистский метод поднятия характеристик пошел в массы. «Как думаешь, если я здесь походную жаровню поставлю, на меня местные не наедут?» «На пустыре? Брось, ты же не пожар перед дворцом устраивать собираешься. Темная ты темень, как сказала бы Барби. Они и прекрасный. На ближайшее ночное бдение они не успеют, скорее всего. Но к финальному прибудут наверняка». «Они уже вернулись?» – девушка отвлеклась от процесса установки походного набора для кулинарии. «Ничего себе, время промчалось!» По подсчетам Хейт, в которых она резко засомневалась, как и в своих вычислительных способностях, до возвращения Кена и его зеленокожей подруги оставалось дней 5 еще, а то и 6. «Ну, на Кене завязано столько проектов, что если что-то рушится, без него с восстановлением не справится». Несколько размыто заметил Рэй. «Барби-то настояла на том, чтобы все средства связи остались дома, но упустила тот факт, что Кен сообщил одному из коллег название отеля, в котором они остановятся. Через отель их и выдернули в срочном порядке». «Да», – покачала головой адептка. «Полагаю, Барби в бешенстве». «Еще в каком?» – фыркнул убийца, увеличил амплитуду и спрыгнул на землю. «Любой берсерк позавидует. Нежить и труба, она рвется уничтожить все, что шевелится». На земле Рэй принялся выделывать акробатический кульбит. почти как маська на памяти квартиронки. Хейт же тем временем приступила к готовке. Ингредиенты передал убивец накануне вместе с набором борца с нежитью. «Говоря о нежити, ты по домам не ходил? Ну, у которых лики летали?» «Ходил», задержав тело чуть ли не в воздухе, ответил убивец. «В двух закрыты двери и ставни. Перед третьим играл ребенок. Мелкий и ничего внятного про родителей мне не сказал. Ходил, и его праву со мной там разговаривать не стали, сославшись на немыслимую занятость. Все указывает на то, что отрубить три дежурства по-любому придется. Максимум, что мы можем получить до их окончания. Какие-нибудь подсказки». Хейт кивала и помешивала ломтики картофеля, поджаривая их для супа из 10 трав. А еще прикидывала, сколько до заката успеет приготовить порций. Бешеная Барби может обмануть ожидания Рея и заявиться в любой момент. Порций получилось 18, а предчувствия темноухой оправдались в полной мере. Арчанка с эльфом заявились в середине ночи, в раз переставшей быть томной. С воплем «Паровоз наш дохлый мчится, сейчас кирдык вам всем случится», ледокол Барби вломился в кольцо прущей крохтани нежити, на что медлительные зомби и нерасторопные гули, эти выступали на замене скелетом прошлой ночью, отреагировали ускорением. Оказалось, что они таки могут передвигаться довольно шустро при нужде. Они даже чуть не сожрали Кена, несмотря на эльфийские реакцию и скорость. Словом, к стенам крохтани Кен прибежал недовольный и чутка пожеванный, а Барби запыхавшаяся, но готовая убивать. Защитники крохтани, если их и застал врасплох прорыв арчанки с кучей мобов на хвосте, быстро и четко сгруппировались и дали нежити отпор, так что отважной Барби достались сущие крохи экспы. До стен паровоз не дошел. «Здрасте! Соскучились? Ай да, с утреца на арену!» Едва с притащенными мобами было покончено, выпалила баба-страж. Кен, уже успевший обменяться молчаливыми рукопожатиями с Рэем и Монком, а также широкой, открытой и искренней улыбкой, совмещенной с восклицанием «Дружище!», обращенным к убивцу, Маське и Хейт досталось по приветственному кивку, только вздохнул. «Сколько я уже не спала?» – спросила себя мысленно адептка. Получалось, что немало. Последний раз поспать ей довелось еще до поединка старейшей. «Каждый день вспоминали», – с многозначительной улыбкой ответил убийца. «На арену, если никто не против, можно и сходить». Гномочка захлопала в ладоши. Монах пожал плечами, а Хейт задумалась. «За, но с условием. Координировать действия группы буду не я, а Монг». «Почему?» – лаконично спросил Рэй, оценивающим взглядом, пройдясь по фигуре монаха. «По кочану», – столь же лаконично ответила адептка. «Грубить, наверное, не стоило, но не объяснять же, что у Монка стаж игровой на несколько десятилетий больше моего, а не спавшая я такого им накоординирую, что мало не покажется». «Не по кочану, а по кочерышке», – расхохоталась в голос Барби. «Баба Хилл чего-то мутит, но я крови хочу, крови, а с этой молью побитой зомбятины одна жижа мерзотно-вонючая». «Попробуешь порулить?» – спросил кинжальщик монаха. Дождался очередного пожатия плечами, примерно на такую реакцию Монка Хейт рассчитывала. А затем постановил: «Пусть будет так». И стало так. От захода, случившегося на рассвете после открытия ворот, и насовсем. Но сначала они приняли участие в отражении воздушной атаки. Огромная стая мертвых птиц затемнила и без того темное небо. С птиц летели перья, и каждая была дебафом или наносила урон. Птицы облепляли множеством облезлых телец одного, выбранного ими, по каким-то птичьим соображениям стража, терзая его когтями и клювами. Они заполонили ночь шорохом крыльев, хриплым клёкотом и криками боли. Похоже было, что еще немного, и стражи начнут нести потери. Хейт с Монком наизнанку выворачивались, стараясь отлечивать неписей, а их товарищи по команде молча скрежетали зубами, не в силах помочь НПЦ или принять полноценное участие в схватке. О том, что случится, выбери птицы в качестве цели для атаки одного из их группы, и думать не хотелось. Особенно после того, как командир скомандовал лучникам стрелять огненными стрелами в избранников крылатой мертвечины не считаясь с возможными жертвами среди своих. Ночи прежде не отличалась весельем, но тут Хейт стала совсем не по себе. Это она знала, что стражи не более чем игровые куклы. Едва ли неподобным знанием обладал командир. Решение НПЦ, тем не менее, казалось действенным. Очень юркие, обладающие невероятной скоростью птицы, больше не перелетали с одного человека на другого. Они гибли, не успев оторваться от своих жертв. Везению то было или точный расчет командира, но стражи встретили утро изрядно потрепанными, однако же живыми. Вплоть до приказа об открытии врат никто из группы и слова не вымолвил, и о спокойном сне сразу после окончания дежурства речи не шло. Теперь крови ждала и жаждала не только Барби. Отвлечься, а что этому способствует лучше, чем хорошая драка, хотели все.